Он кивнул Винтеру, ухватился за нос лодки, дожидаясь, когда Винтер сядет. Потом резко оттолкнул лодку и впрыгнул в нее. Второй, сидевший на корме, завел мотор и повернул носом против волны. Они углубились в туманные сумерки. Не говоря ни слова, проводник набросил Винтеру на голову темное покрывало и сел напротив него. Темнота. Все это было уже знакомо. Лодка летела по волнам, в поднятый нос жестко била вода. Никто и не пытался разговаривать. В голове была пустота, он не хотел ни о чем думать. Это лишнее. Когда нос разрезал очень большую волну, его обдавало холодными брызгами. Минут через 20 мотор неожиданно умолк. Еще мгновение волны били в задранный нос, потом лодка осела на киль и тихо заскользила по инерции вперед. Наверное, они швартовались к борту того судна, о котором говорил Суриц. Движение было все медленнее, пока лодка не остановилась совсем. Мужчина рядом с ним резко дернулся, видимо, бросал конец. «Мы на месте, можете сойти», — приказал он негромко. Винтер поднялся и сделал неуверенный шаг через край лодки. Значит, они швартовались не к судну. Под ногами прогибались доски. «Доски деревянного причала», — подумал он. Его подхватили под руки и куда-то повели. Доски скрипели, дрожали, потом его ноги увязли в песке. Берег? Может, они на острове? Нет, это исключено. До Джербы они не могли добраться за столь короткое время. Скорее всего, это одна из бухт Малого Сырта. Несколько минут они брели по глубокому песку, затем почва стала тверже, глина и камни. Он услышал мужские голоса, звук отпираемого замка. «Наклоните голову», — приказали ему. «Еще ниже». Дверь за ним захлопнулась. Чья-то рука стащила с него покрывало. В комнате не было окон. Вдоль стены стояли ряды ящиков. На одном из них сидела Генрика. Резкий свет переносной керосиновой лампы четко освещал ее лицо. Он бросился к ней, судорожно обнял ее, никто не вмешивался. Он чувствовал ее губы, холодный бархат ее кожи, Генрика. Она не могла ничего сказать, только пальцы вцепились в его плечи, по щекам текли слезы. «Кончайте, кончайте», — сказал мужчина в маске стволом автомата, расталкивая их. «Успеете еще. От вас зависит, когда дама вернется». Он кивком указал на ящики. «Приступим к делу. Садитесь». «Ваш последний материал заинтересовал госпожу. Она хочет с вами проконсультироваться. Займитесь этим». «Да», — сказала она спокойным, безжизненным голосом. Очевидно, не спала всю ночь. Надела очки и взялась за снимки. «Запись магнитометра, конечно, очень интересна, но я не слишком в этом разбираюсь. Мне надо соотнести ее с этими снимками. Некоторые барханы...» Она сняла очки и попыталась протереть стекла подолом. «Здесь. Неестественного происхождения, а вроде бы следы какой-то непонятной деятельности человека, но какой?» «Вы правы», — кивнул Винтер. «Вероятнее всего... это терриконы, насколько этот термин годится в здешних условиях, то есть груды извлеченной пустой породы. Скорее всего, нам удалось обнаружить старый рудник. Магнитометрическая запись это подтверждает. Выработанная залежь железной руды. Я проверил по старым картам, координаты совпадают. Конечно, теперь это скорее объект для археологов, чем для геологов. Следы железных руд есть в пустой породе, и какие-то крохи остались под землей. О добыче, конечно, говорить не приходится». «А что это означает для нас?» — спросил человек в маске. «Этого я не знаю, но пустая порода должна была откуда-то быть вынесенной на поверхность, скорее всего, из рудничных штреков. Не исключено, что они до сих пор сохранились». «Рудничные штреки?» «Да, только не надо воображать себе современные штреки. Это могут быть горизонтальные ходы высотой до метра, полуразвалившиеся, полузасыпанные,